из женщины могла снова стать девочкой. Пугливое тело, пугливые мысли. Видели? Не отставала она. Сулейман кивнул. А попробуйте оборвать на ромашке белые лепестки, чтобы она стала только желтой. Что это будет? Цветок? Нет, то уже не цветок. И не будет той красоты, что ей даровано Аллахом. Не будет. Вот видите? Видите? Аллах творит красоту в неодинаковости. Зачем же вы хотите сделать всех людей одинаковыми? И возможно ли это? И не противоречит ли воле Аллаха? Люди не цветы, — коротко возразил султан. Но я хочу быть цветком. И чтобы щедрое солнце вашей благосклонности ласково согревало меня своими лучами. Каждый день и каждую ночь я буду ждать от вас ваших честных писем и буду плакать и рыдать над ними всякий раз вместе с вашими царственными детьми. Если же вы вложите в каждое свое письмо волосок из ваших усов, я обцелую тот волосок, как моего падишаха, как свет моих очей и мою неомрачненную радость. Я буду присылать тебе подарки из каждого канака, после каждой победы, с каждого дня пути. Самым большим для меня подарком будет, если вы вспомните обо мне. Больше мне ничего и не надо. Я хотел, чтобы моя царственная мать была тебе опорой и защитой во время моего отсутствия, и чтобы вы в одинаковой мере пользовались нераздельной властью над гаремом. Ради вас я готова делить даже неделимое. Я назвал сираскером похода великого визиря, чтобы высвободить для себя время думать над законами, ибо законы должны рождаться в одной голове, так же, как дитя в лоне одной матери. Разве я имею что-либо против великого визиря? Но ты бы должна его полюбить. Полюбить? Она схватила Сулеймана за плечи, приблизила свое лицо вплотную к его. Полюбить Ибрагима? Ваше Величество, если бы вы только знали этого человека. Я не верю ему и никогда не поверю. Зато верю ему я. Что же мне делать? Я бессильная женщина, ваша раба, окруженная со всех сторон Ибрагимовым подслушиванием, оплетенная сетью недоверия и подозрительности. Боюсь, рвусь, но все тщетно. Но тщетны и его коварство. Пусть оставит паутину для паука. Скажите ему об этом, мой повелитель. Есть у меня свои люди на воле, они следят за каждым шагом Ибрагима. И если он посмеет тронуть хоть одного из них, пусть остерегается. Скажите ему и об этом, мой повелитель. Гасан-ага останется в Стамбуле, чтобы беречь меня не здесь, в гареме, а на воле. Ибо если и угрожает что-то мне и вашим детям, то угроза та наплывает с воли, ваше величество. Вспоминайте меня, умоляю вас. Может, стало бы еще домогаться, чтобы султан устранил Ибрагима с высочайших постов, прогнал с глаз. Может, домогалась бы и смерти Ибрагима, угрожая Сулейману, что сама заколет коварного грека кинжалом в присутствии его величества. Ни за что на свете. Но уж если... Распускали о ней слухи, что она ведьма и колдунья, от одного взгляда которой ослабевают тетивы луков у турецких воинов, то могла отплатить им хотя бы проклятиями, посылаемыми в душе вслед грабительскому походу. Пусть исчезнут, как вода разлитая. Когда пустят стрелы свои, пусть те стрелы отупеют, пусть они... как выкидыш никогда не увидят солнца. И стихии, как бы услышав голос этой всемогущественной и несчастной женщины, преследовали султана с его войском со дня выхода из Стамбула и до самого возвращения, преследовали с такой жестокостью, что, казалось, небо провалилось, земные воды пошли на сушу, сама земля содрогнулась в своих недрах, чтобы стряхнуть с себя грабительские исламские орды.